Глава 30. Ангелина. Мы выходим из клиники, и у порога нас встречает Макс. «Ну что?» — серьезно спрашивает он. Я открываю рот, чтобы ответить, но это опережает меня. «Все решили». При этих словах он чуть сильнее сжимает мою ладонь. Ничего не понимаю, но не перебиваю его. «Решили?» — поднимает брови Макс. «Что решили?» «Слушай, давай сначала в машину сядем и там обсу...» Начинает Тед, но договорить он так и не успевает. Потому что с разных сторон к нам приближается толпа людей с фотоаппаратами. Внезапные вспышки слепят глаза. Я закрываюсь от них руками, но это не помогает. Из-за ярких вспышек я теряюсь и не понимаю, куда мне нужно идти. «Ангелина!» — выкрикивает толпа. «Что вы делаете в клинике планирования семьи? Вы беременна?» «Ангелина!» — кто-то хватает меня за руку. «Вы профессиональная проститутка? Сколько берете в час?» «Ангелина, улыбнитесь сюда. Вы состоите с Максимом Литвиновым в любовной связи? Вам заплатили, чтобы вы забрали иск?» Я теряю дары речи от потока провокационных вопросов. Сильная рука ложится на мое плечо. «Не теряйся, ангел!» Максим подносит мою руку к своим губам и целует ее. Нас тут же начинают фотографировать. «Идемте!» Это тянет всех нас в сторону машины. Мы запрыгиваем во внедорожник Максима и отъезжаем от назойливых репортеров. Впервые в жизни понимаю, для чего нужны тонированные стекла. За ними очень удобно прятаться от любопытных глаз. Эд находится рядом со мной на заднем сиденье. Держит за руку. «Вот это мы поднакинули им сплетен», — усмехается Макс. «Теперь заголовки всех газет будут пестрить предположениями о нашей троице». Я чувствую себя, мягко говоря, неловко. Хочется совсем покончить раз и навсегда. Я хочу забрать иск и... Я делаю паузу и набираю в грудь побольше воздуха. И после этого я возвращаюсь обратно в деревню, без вас. В машине электризуется воздух. Это и Макс молчат какое-то время, переваривая мое громкое заявление. Я решила, что уеду еще в клинике. Пока мы ждали результаты анализов, мне вдруг ужасно захотелось вырваться из всего этого безумия, разорвать порочную связь. Рядом с Максом и Эдом я перестаю мыслить трезво. Они изводят меня своими ласками, подчиняют тело и волю. Нет, так больше не может продолжаться. Я им не игрушка. Эд хмурится. Темные брови сдвигаются к переносице. Но у него нет ни малейшего права злиться. Ведь он даже Максу про ребенка ничего не сказал. А я-то думала, что после нашей страсти в клинике он поступит иначе. Ладно, видимо, я ошиблась. У них вечно какие-то свои недомолвки. Я не хочу быть частью этих опасных игрищ. Достаточно. Теперь я должна думать не только о себе, но и о маленьком беззащитном комочке у себя внутри. Слава богу, что мама с братом сейчас в другой стране. У нее уходит очень много времени на реабилитацию братишки после операции. Поэтому времени на русские новости у нее не остается. Не хочу, чтобы еще и она оказалась в курсе моего падения. «Как скажешь, ангел!» Неожиданно быстро соглашается Макс. «Не хочешь терпеть нас с Эдом? Ну и ладно. Сейчас заберем заявление, а потом мы сами тебя отвезем обратно». Я недоверчиво смотрю на Макса в зеркало заднего вида. Потом перевожу взгляд на Эда, который, сохраняя совершенно непробиваемое выражение, пожимает плечами и кивает. «От такой легкой победы мне даже как-то не по себе становится. Быть может, они не хотели, чтобы я в Москве оставалась, а сами спешили поскорее от меня избавиться?» Как бы там ни было, я рада, что все произошло именно так, без боя. Они отказались от меня без боя. Отворачиваюсь к окну. Мы быстро заканчиваем все дела. То в здание суда заезжаем, то в полицию. Везде все решают мужчины, а я лишь подписываю нужные документы. Когда мы снова садимся в машину, я чувствую себя очень уставшей и замученной. Эд садится рядом. «Поспи немного. Путь дальний». Я киваю и опускаю голову на колени мужчине. Закрываю глаза. Езда всегда меня убаюкивает, поэтому я и сейчас легко погружаюсь в забытье. Просыпаюсь от того, что кто-то ласково проводит пальцем по моей щеке. «Просыпайся, ангел!» Шепчет мужской голос. «Приехали!» Я открываю глаза и оглядываюсь. Макс оборачивается и подмигивает мне. Смотрю в окно и не понимаю, где мы находимся. «Это не деревня!» — восклицаю я. «Куда вы меня привезли?» Быстро открываю дверь и выпрыгиваю наружу. Мы припаркованы возле одноэтажного здания. Поворачиваю голову и вижу степь на несколько километров вперед, а посреди нее несколько широких взлетных полос. А чуть вдалеке виднеется белоснежный самолет. «Вы!» Я выкрикиваю местоимение, чтобы избежать ругательств, рвущихся наружу. «Вы с ума сошли, если думаете, что я хоть куда-то с вами полечу!» Ко мне подходит довольный Макс, и я бью его по плечу. Эд идет следом. В его лице я тоже не вижу ни малейшего намека на раскаяние. «В Москве стало слишком беспокойно», — усмехается Макс. «Поэтому мы с Эдом решили, что нам троим пора немного отдохнуть». «А я? А меня вы не посчитали нужным спросить?» «Неа». Лицо Макса буквально источает самодовольство. «Ну а я...» Я подхожу к машине и складываю руки на груди. «Я с вами никуда...» Макс подходит ко мне и внезапно подхватывает на руки. «Эй, поставь меня!» Я луплю его по спине. «Сейчас же поставь меня на землю!» «Обязательно поставлю!» — отзывается мужчина. «Поставлю на землю королевство Испания!»